Глава восьмая. Феликс Гарденер. Феликс Гарденер встретил их на пороге в непринужденной позе, засунув руки в карманы и усмехаясь. «Я арестован?» — спросил он нервно. «Да нет, если только вы не преподнесете нам сюрприз и не признаетесь, что вы и есть тот злонамеренный убийца». «Какие вам нужны признания? И так все ясно, ведь это я его застрелил». «Неважно, кому принадлежит этот гнусный план, его невольным исполнителем стал я, и это вечно будет отягощать мою совесть». «Если вы невиновны, мистер Гарденер, вам не в чем себя укорять. Ваша вина не больше, скажем, вины мистера Симпсона, который положил патроны в ящик письменного стола». Найджел глянул на инспектора с изумлением. «Ведь и сам Сюрбонаде причастен к убийству». Он зарядил револьвер, из которого был убит. «Я повторяю это себе снова и снова, но мне от этого не легче. Если бы ты видел, Найджел, его взгляд, он будто понял, что с ним стряслось, и посчитал, что это моих рук дело. А я сам не сразу сообразил, какое несчастье приключилось. Когда револьвер в моей руке выстрелил, я так растерялся, что продолжал твердить заученные реплики, будто ничего не произошло. «Знаете, это револьвер Билла. Он мне говорил, что ни разу не выстрелил из него на фронте. Может, это к лучшему, что брата нет в живых. Он не узнает о моем позоре». А Артур упал замертво точно так же, как на всех предыдущих спектаклях. «Сыграл замечательно, вы со мной согласны? К тому же известно, что я недолюбливал покойного, да я и сам в этом уже сегодня признавался». «Мистер Гарденер, незачем мучить себя беспочвенными угрызениями», — негромко сказал Алин. «Пожалуй, самая верная из прописных истин гласит: время — лучший лекарь. Я, как полицейский, перефразировал бы ее следующим образом: время — лучший сыщик и следователь. Впрочем, это верно далеко не во всех случаях. Но позвольте мне в силу моих служебных обязанностей задать вам несколько вопросов. Хотите выяснить, сделал ли я это преднамеренно, с умыслом? Напротив, хочу удостовериться в обратном. Где вы находились к началу первой картины третьего действия? Вы имеете в виду ту сцену, когда Артур заряжает револьвер? Да-да, именно ее. Так где вы были? Я был в моей уборной. А когда именно оттуда вышли? Гарденер закрыл лицо ладонями, потом беспомощно посмотрел на Алина. «Не помню. Вероятно, вскоре после того, как меня позвали на сцену. Мне необходимо сосредоточиться, мысли разбегаются. Да, меня позвали на сцену, и я вышел в коридор. Когда это было?» «В самом начале третьего действия. До или после затемнения?» «Не помню, ничего не помню. Это несчастье совсем отшибло мне память». «Ничего, любая мелочь поможет вам ее вернуть. Ну, например, когда вы вышли в кулисы, свет еще не зажегся?» «Кто-то отдавил мне ногу», — внезапно воскликнул Гарденер. «В темноте?» «Да, как будто мужчина». «И где это случилось?» «В кулисах. Точное место я бы указать не смог, было так темно, что я буквально передвигался на ощупь». «И все-таки предположите, кто это был?» Гарденер настороженно глянул на журналиста. «Ради всего святого, Феликс, говори правду», — посоветовал другу Найджел. «Но я не могу бросить на кого-то тень». Гарденер надолго умолк. «Нет», — наконец произнес он. «Мое предположение слишком бездоказательно, оно практически ни на чем не основано, от него вам будет мало пользы, оно лишь способно увлечь вас по ложному следу. Нет, довольно, я без того причинил сегодня немало зла». Феликс удрученно посмотрел на Алина, тот лишь улыбнулся в ответ. «Меня не так просто увлечь по ложному следу», — сказал он. «Обещаю вам, ваше предположение не окажет на меня чрезмерно большого влияния». «Нет», — упрямо твердил Гарденер, — «я и сам в себе не уверен. Чем больше об этом думаю, тем сильнее сомневаюсь». «Ваше предположение подсказано обонянием». «Господи!» — изумился Гарденер. «Как вы догадались?» «Спасибо, этого достаточно», — сказал Аллен. Гарденер и Найджел ошарашенно уставились на инспектора. Потом Феликс разразился истерическим хохотом. «Ну и сыщик! Какая проницательность! Восхитительно!» «Спокойно!» — сурово одернул его Аллен. «На сегодня хватит сцен, мистер Гарденер. Они мне уже осточертели». «Извините». «Так-то лучше. Перейдем к револьверу. Если я правильно понял, он принадлежал вашему брату. Давно он хранится у вас?» «После его гибели». «У вас были боевые патроны?» «Я отдал их Хиксону, и он превратил их в пустышки». «Себе ни одного не оставили?» «Нет, я все принес в театр». «Что вы делали после того, как столкнулись с кем-то в кулисах?» «Чертыхнулся, потер ушибленное место, нога еще побаливала, когда зажегся свет». «Вы подходили к письменному столу? Он стоял на краю сцены, почти у самых кулис». «Не помню, хотя и не исключено». «Вы спрашиваете о столе, в который клали патроны?» «Да, должно быть, я был где-то рядом». «Теперь по поводу той сцены, свидетелем которой все мы невольно стали в артистической уборной мисс Воин. Почему сэр Бонадье так распоясался?» «Он был пьян». «И никаких иных причин?» «Он меня не любит, я вам уже говорил». «Верно, говорили», — подтвердил Аллен. «Но, сдается мне, дело не в одной лишь профессиональной ревности». «Вы ведь сами все видели и слышали». «Причина в мисс Воин?» «Не надо втягивать Стефани». «Но она и без того уже втянута. У нее свое место в этой головоломке». «Простите, приходится быть неделикатным. Я все-таки расследую убийство». «Итак, вы с мисс Воин помолвлены, а сэр Бонадье был ею отвергнут, верно?» «О нашей помолвке пока что формально не объявлено. Стало быть, мы не помолвлены. Несомненно, убив сегодня соперника, я в значительной степени подорвал собственные шансы на успех». «Скажите, мистер Гарденер, у вас тут не найдется пары перчаток?» Кровь отхлынула от лица Феликса. «Да», — ответил он, — «у меня есть перчатки». «Где они лежат?» «Не знаю. Должно быть, в пальто, в карманах. Я не надеваю их в этом спектакле». Аллен пощупал карманы пальто, висевшего за портьерой, извлек из них белые лаковые перчатки и подверг тщательному осмотру, поднес к лампе, понюхал, перебрал каждый палец, после чего передал их Гарденеру. «Вполне безупречная пара перчаток. Спасибо, мистер Гарденер, ценю вашу искренность. Теперь, если не возражаете, я проведу личный досмотр». Найджел наблюдал за происходящим живейшим интересом, хотя и не знал, что надеется отыскать Аллен. Так или иначе, он ничего не нашел. «Вот и все, мистер Гарденер, я вас дольше не задерживаю». «Если позволите, я подожду Стефани. Она пропустила меня вперед, рассудив, что мне следует поговорить с вами до нее». «Конечно, будьте добры, пройдите на сцену». «Пойти с тобой, Феликс?» — робко предложил Найджел. «Нет, старина, спасибо. Мне необходимо побыть одному». И Феликс вышел. «Ну и что?» — спросил Найджел с любопытством. «Увы, Бадгейт, мы не очень-то продвинулись. Как у нас со стенограммой?» «Я не могу объединиться с вами против старинного друга». «Но ведь и я не машина», — взмолился Аллен, потом, повысив голос, спросил. «Все в порядке, Фокс?» «Да-да, все окей», — отозвался тот, появляясь на пороге. «Фокс записывал наш разговор по моей просьбе», — пояснил Аллен, «потому что сам я на свою дрянную память положиться не могу». «О, Господи!» «Что, домой захотелось?» — спросил Аллен. «Избавиться от меня хотите?» «Да нет, оставайтесь. Фокс, вы поговорили с костюмерами, мистером Бидлом и его дочерью?» «Да, девица разрыдалась, говорит, никому ничего дурного не сделала, а мистер Сюрбанаде постоянно к ней приставал, хотя всем известно, что она дружит с Бутафором. Старый Бидл повторил то же самое, слово в слово. Он предупреждал дочь, чтобы она держалась подальше от Сюрбанадье. Отец и дочь во время затемнения находились в костюмерной. Кроме них там никого не было. Юная Бидл, надо сказать, загляденье. Фокс лукаво подмигнул. «Покойник, видать, изрядный был греховодник. Вам стоит самому, сэр, взглянуть на эту мисс Бидл. Старик, кажется, человек приличный и от дочери без ума. Обязательно познакомлюсь с обоими, но сначала мисс Воин. Мне давно пора ее отпустить». «Она, напротив, не торопится», — сказал Фокс. «Я принес ей одежду, она теперь переодевается, до сих пор еще не готова». По тону инспектора Фокса легко было понять, что он выделяет мисс Воин из общей массы. Алин взглянул на подчиненного и усмехнулся. «Что тут смешного, сэр?» — с подозрительностью спросил Фокс. «Ах, Фокс, у вас нет повода обижаться. А как продвигается остальная работа?» «Мистер Мелвилл помог Бейли реконструировать эпизод, когда Сюрбанаде заряжал револьвер. Перчаток не обнаружено. Пока мисс Воин переодевается, скажу, посмотрю». Они вернулись на сцену. Феликс Гарденер вышагивал взад-вперед по коридору, ведущему к служебному выходу, и не обратил на их появление никакого внимания. Найджел подошел к нему и попробовал заговорить, но тот ответил не впопад и посмотрел на журналиста так, будто видит его впервые в жизни. «Все уладится, Феликс», — подбодрил его Найджел, но прозвучало это не слишком убедительно. «Что именно?» «Алин найдет настоящего убийцу. В наше время не судят невиновных людей». «Неужто ты думаешь, что я этим удручен?» — воскликнул Гарденер и гордо прошел мимо. Алин углубился в разглядывание реконструированной специально для следственного эксперимента роковой сцены. Письменный стол был вытащен из кулис и водружен на место. Справа поставили кресло мисс Макс, придвинули скамейку к окну, к тому, возле которого произошел последний разговор Джанет Эмералд с Артуром Сюрбанадье. «А все стулья мы со сцены убрали», — доложил Бейли, снявший пиджак и работавший в одной рубашке. Ему помогали два констебля, посматривающие на театральный реквизит с трепетным уважением. Мелвилл уже ушел. «Что-то здесь не достает», — сказал Алин. «Мистер Мелвилл уверил меня, что это все, сэр». «Нет, было еще какое-то красное пятно». «Знаю», — внезапно воскликнул Найджел. «Сумка, в которой мисс Макс носит свое вязание. Она висела на подлокотнике кресла». «Молодчина», — похвалил Алин. «Давайте ее поищем». Они обшарили всю сцену, каждый закоулок. Один из констеблей отправился на склад реквизита. «Черт побери, где она?» — бормотал Алин. «Все третье действие она висела на кресле, потом старушка сунула в нее клубок и спицы, но так и оставила висеть, с собой не забрала, забыла, наверное». «Далась вам эта сумка?» «С ней было бы уютнее». Найджел промолчал. «Не это ли она, сэр?» — вернулся из реквизитной констебль. В руке у него была вместительная сумка красного цвета. Алин, подскочив к полисмену, отобрал у него добычу. Она самая. Он извлек из нее готовую часть вязаного шарфа, затем запустил руку поглубже. На его лице возникло лишь ему одному присущее выражение бесстрастной отрешенности, и те, кто хорошо его знал, тотчас насторожились. «Никто из присутствующих джентльменов не терял никакой детали туалета?» — спросил Алин. Он подмигнул Найджелу, обвел всех интригующим взглядом, резким жестом вытащил из сумки руку и высоко поднял ее над головой. Все увидели пару серых замшевых перчаток. «Эврика!» — воскликнул старший инспектор Алин.